Псалом 8. Дирижеру хора под Гитит, Псалом Давида. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле! Слава Твоя превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты вызовешь себе хвалу. Из-за Твоих врагов, чтобы сделать безмолвными противника и мстителя. Когда я смотрю на Твои небеса, работу Твоих рук, на луну и на звезды, которые Ты поставил, то думаю, кто такой человек, что Ты переживаешь о нем? Кто такой сын человеческий, что Ты заботишься о нем? Ты немногим умолил его перед Богом, Ты увенчал его славой и честью, Ты поставил его владыкой над делами своих рук, Ты все подчинил под ноги его, всех овец и волов, а также диких зверей, птиц в небесах и рыбу в морях, все, что наполняет стремнины моря. Господи наш Владыка, как величественно имя Твое на всей земле!